Глава 21. Синхронизация 10,36%. Говорят, один переезд равен двум пожарам. На Земле может и так, но не в колонии. Здесь нам не требуется одежда и пища, ни к чему медикаменты и фотографии бабушек. Мы здесь на работе. Значит, и домашние питомцы тут противопоказаны. В процессе сборов мы выяснили, что андроид при всей его высокотехнологичности совершенно неприхотливое устройство. Батарейка да патроны, их запас легко умещается в ранец. У клана собственности немного больше, но и не настолько много, как вещей, которые нужно перевести с одной квартиры в городах на Земле на другую. И будь в нашем распоряжении не два вездехода, а скажем пять, могли бы переместить все оборудование и припасы за один раз. Немного помогли арендаторы. Два молодых парня-близнецы, родом из Израиля. Им отец на совершеннолетие подарил деньги на покупку мотоциклов. Но они решили распорядиться деньгами по-другому. Вложили в организацию бизнеса в колонии. Бог им судья, я бы так с родительскими шекелями бы не рискнул обойтись, но теперь им уже и отступать было некуда. Мотоциклы обратились в договор аренды нашей пещеры и долины, а взамен на оставленную им одну из четырех наших мини-ГЭС мотоциклисты сделали одну ходку в Тель-Авив на их танке. Много туда не вошло, машина была не оборудована ни увеличенным багажным отделением, ни броней. Но даже так нам не пришлось лишний раз возвращаться в долину. В первую очередь в новый городок отвезли несколько железных балок, стопку листов из того же материала и роботов. И пока ехали обратно, парни на дне карьера и место подходящее нашли, и навес для нашего скарба сварили. В том, что дожди на планете так и бывают, мы уже успели убедиться. А заливать водой дорогостоящее оборудование производителям не рекомендовалось. Площадку под будущее строительство новой базы клана выбирали Саныч с Иваном. Но еще механик свое веское слово вставил. Я не вмешивался, потому что истина рождается в споре, а аргументов у меня было сильно меньше, чем у остальных. Во-первых, нам нужна была энергия. И раз в распоряжении семьи были только генераторы, для которых был необходим достаточно сильный поток воды, то и на дне карьера следовало искать что-то в этом роде. Во-вторых, мы уже обладали собственностью на несколько десятков миллионов монет, и следовало позаботиться о ее сохранности. А значит, место базы должно быть таким, чтобы его можно было оборонять с минимумом усилий. Бойцов нам не хватало на полноценное сражение, но был не менее сильный аргумент – пулеметы. Кстати, Гретта без лишней скромности сразу заявила, что наш клан, включая тяжелое вооружение, включен в схему обороны нового города. В том смысле, что при нападении извне нам придется участвовать в обороне. В принципе, мы чего-то подобного и ожидали. Раз уж семья переехала в Тель-Авив, это теперь наш дом, который мы должны быть готовы защищать. Итак, энергия и безопасность. Берс еще настаивал на том, чтобы основные месторождения всяких полезных материалов были недалеко, а механик просил, чтобы въезд в будущий ангар СТО был удобным для потребителей. Мэр города предупредила, в каком именно месте планируется проводить основную застройку поселения, и с этим тоже приходилось считаться. И наши эксперты принимали во внимание эти требования. Но все же главными были энергия и безопасность. В итоге, после исхоженных по дну километров, подходящая площадка была обнаружена. Несколько в стороне от, собственно, Тель-Авива, но достаточно близко, чтобы в случае что помощь успела вовремя прибыть. В зоне прямой видимости, короче. В этом месте озеро не совсем плотно прилегало к стене карьера. Получилась этакая коса, в конце которой со склона низвергался один из сотен водопадов, питающих местный водоем. Озеро не настолько глубокое, чтобы вовсе не опасаться атаки из-под воды. Но все же мы надеялись, что этот вариант враг станет рассматривать в последнюю очередь. Сложная электроника андроида не слишком любила влагу. Хотя мы выяснили это опытным путем, легко ее переносила. Прямо возле водопада скала состояла из известняка. Метрах в 500 дальше ржавой полосой проходила жила железа, а выше, на опоясывающей карьер дороги, имелось месторождение Телия. Берс с механиком уверяли, что продвинутым роботам-шахтерам понадобится не больше недели, чтобы пробить подземные галереи по всем трем направлениям. Доставки руды к молекулярному преобразователю ничто не должно помешать. Пусть мы вынем из скал мегатонну пустой породы, но зато обзаведемся последней линией обороны. Да и привыкли мы уже к пещерной жизни. Потому и зал собраний, и основной склад решили разместить во глубине колониальных руд. Снаружи же останется СТО, гараж на два вездехода и офис. Что-то вроде приемной и переговорной. Зона, куда будут допускаться чужие семьи-операторы. Тель-Авив в лице своего мэра взяли в аренду у компании несколько строительных роботов. Потому возведение их объектов совершалось, если и не стремительно, то очень быстро. Куда быстрее, чем могли это сделать мы, о кибернетических помощниках, не подумавших. А вот лифт, его действительно создали стремительно. Ради него, кстати, в дыру даже челнок спустился. Здоровенная такая, высотой с девятиэтажку дурында, доставившая устройство в разобранном виде. Но все за один раз. Вместимость трюмов межпланетного корабля поражала воображение. Сколько же всевозможных ресурсов вывозит компания из колонии, если ей понадобился этакий пепелац? В общем, недели не прошло, а наверх уже стало возможно подниматься не за два дня по узкой и местами разрушенной дорогой, а за полчаса и на лифте. Об удобствах строители пары снующих вверх-вниз платформ не озаботились, но и потребителей они тоже совершенно не волновали. Все-таки Сайба-карьер, как на бюрократическом языке назывался андроид, довольно неприхотлив. С заслоном вокруг карьера вышел казус. Получился он каким-то странным, блуждающим, что ли. Деревья на камнях так и не смогли вырасти, зато нормально повылазали километрах в 5 от Тель-Авива в одной из промытых ручьями долин. И отряды стичей с крысами были вынуждены возвращаться туда после патрулирования окрестностей нового человеческого поселения. Раз примерно в 5 минут очередная группа тварей выходила из леса и брела в сторону карьера, а навстречу ей отправлялась точно такая же, но уже отдежурившая свое. Охота в таких условиях превращалась в гонку со временем. Успей перебить всю группу и собрать добычу до того, как явится следующее. Примерно в 2 километрах, строго на север от лифта, разведчики одного из иудейских кланов обнаружили месторождение Сысерт-Скита. Капец название. Сходу ни у одного нормального человека выговорить не получится. Так вот, этот Сыс содержит сколько-то процентов иридия, довольно редкий на Земле металл и весьма востребованный. Один из столпов водородной энергетики. Но почему-то не особенно дорогой. Примерно в 10 раз дешевле того же золота. Тем не менее, компания заинтересовалась и даже была готова предоставить в лизинг оборудование по обогащению руды тем кланам, кто согласился бы месторождение разрабатывать. Ну и гарантировали покупку по цене 800 монет за килограмм черного порошка. Только желающих пока не наблюдалось. Телий, вот он рядом. Да, дешевле, но зато не нужно ежедневно преодолевать заслон, чтобы вывести очередную партию сырья. А на месте перерабатывать вряд ли получится. Оборудованию нужна энергия. А в том злосчастном месте нет нифига. Ни ручьев, ни ветра, ни света. Это узкий каньон, словно гигантским мечом, вырубленный в скале. Выручила бы ядерная установка, но давать в руки операторов потенциальное оружие массового поражения компания не стремилась. Удивительно было наблюдать за тем, как преображаются окрестности Тель-Авива. Целая орда роботов, закончив возведение комплекса зданий компании и отработав аренду на стройках города, взялись за пробитие трассы в сторону центра. Вторая такая же бригада работала со стороны столицы колонии. И одновременно начинающие операторы размещали вдоль будущей дороги цепочку ретрансляторов. Вдруг дикая местность изменилась. Тут и там звучали выстрелы. Жители города взялись за добычу органики. По окрестным горам бродило несколько сотен групп разведчиков. Искали полезные ископаемые, и тут же информация о находках размещалась на карте в мэрии, в свободном доступе. Вот чего-чего, а этого от иудеев я точно не ожидал. Больше того, любой официальный гражданин города мог получить беспроцентную ссуду и заняться добычей руды. Да что там руда? Город не стеснял себя в каких-то границах. Постройки появлялись тут и там по всей площади дна карьера. И уже спустя день в Тель-Авиве появилось такси. Простые роботизированные тележки безо всяких удобств. Но это было первое такси в колонии. Предприимчивость местных жителей не знала пределов. Стены карьера разрисовали знаками. Были обозначены выходы всех руд, включая телей. Даже с помощью заступа и лопаты можно было добыть сырье, которое тут же и сдать в один из передвижных приемных пунктов. Ни один из поселившихся в городе кланов еще не начал серьезную добычу, а склады при цехе обогащения уже начали пополняться. Было весело, все были постоянно чем-то заняты, но время на то, чтобы побродить по окрестностям, мы с Цером и Трехмерным все-таки находили. Большинство разведчиков так и не обзавелись переносным ретранслятором, и поэтому не могли выходить из радиуса устойчивой связи далеко и надолго. Нас же это не ограничивало. Мы могли пойти куда захотим и оставаться там, пока не надоест. Наша стройка тоже продвигалась. Оказалось, что роботов под управлением продвинутого компьютера было легко перенастроить на извлечение пустой породы нужной формы. И естественно, теперь они производили нам кирпичи, не слишком большие, такие, чтоб андроид все же мог их поднять. Тем не менее, расход цемента это сократило неимоверно, а возведение фундаментов и стен ускорило. Первым в нашем комплексе появилось здание СТО. Пожалуй, даже распоследнему латиносу из бразильских фавел было известно, что один из членов 10-й семьи – знаменитый механик. И когда непредназначенные для движения по неровностям и осколкам скалы роботележки начали ломаться, их стали тащить к нам. Что-то серьезное, какой-то апгрейд, примиривший бы маленькие колесики со скальником, мастер сделать не мог. Нужны были детали, которых на планете вовсе не существовало. Но хотя бы он знал, что нужно делать, чтобы тележка снова побежала. В один из дней Гретта объявила субботник. И к вящему моему удивлению все пришли. Мария предложила решить проблему раз и навсегда. Очистить и выровнять дороги на дне карьера. Никаких налогов никто не платил, но не нашлось ни единого оператора, кто явился бы без инструмента. И этого от титульной нации поселения я тоже никак не ожидал. На счетах семьи скопилась довольно приличная сумма. Премия от иудеев, деньги с продаж золота, цемента и изделий из железа. Все вместе сложилось в 90 с хвостиком миллионов монет. И это еще нужно учесть, что наши склады ломились от припасов, отложенных на случай блокады поселения и, соответственно, войны. Иначе было бы еще больше. «Предлагаю открыть автосалон», – вдруг заявил Саныч на одной из утренних планерок. «Скупим в центре стадо вездеходов. Мастер их немного подшаманит и выставим на продажу с небольшой наценкой». «Да кому это нужно?» Тут же возразил Лафер, явно задетый за живое. Все-таки за коммерческие операции отвечал именно он. «Поедут и сами купят, чтоб лишнего не платить». «Значит, нужно, чтоб доработка танка до нашего стандарта стоила дороже, чем готовый вездеход в той же комплектации». «Да они будут целую вечность продаваться», — двинул убойный аргумент Сергей. «Я за это время их трижды успею обернуть». «Пока бабло лежит мертвым грузом», — засмеялся воевода. «Мог бы обернуть, уже бы обернул. То так я твою хохлячую натуру не знаю». «Так», — поднял я руку, — «хорош. Давайте тут еще РАМС по национальному признаку устроим. Кажется, уже давно все решено, не так ли? Есть аргумент, выкладывай, но без этих вот дешевых наездов». «Всегда мечтал о своем автосалоне», – вдруг признался Саныч. «На складах центра сейчас всего 5 машин», – доложил Лафер минутой спустя. «Интересный он человек. Спорит, а сам информацию собирает, чтобы быть готовым к реализации идеи». «А что скажет наш механик? Есть возможность поработать над 5 енотами». «Без проблем», – приосанился мастер. «Тележками и Эльтора может заниматься. Появится цех, подключим купленное оборудование. Так я смогу по 3 машины сразу делать». «А я попрошу знакомого из администрации подумать над возможностью оборудования танков передвижными ретрансляторами», – кивнул я. «Тогда у людей точно вопросов не будет, почему наши машины дороже остальных». «Блин, Лис, нет слов», – расчувствовался Саныч. «Я знал, что ты что-нибудь придумаешь». «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь, брат», — отмахнулся я. «Может, админы еще не согласятся». Но Морган и не подумал возражать. Особенно, когда я заявил, что готов выкупить все оставшиеся на складе вездеходы, если к ним в придачу получу и ретрансляторы. «И готов это делать и впредь, сэр», — закончил я. «То есть твой клан готов выкупать все машины, что мы доставим с земли, в том случае, если мы добавим к каждой мобильные ретрансляторы?» – удивился Морган. «Сразу скажу, капрал, мы заказали и получили достаточно устройств, чтобы начать их продажу через залы модернизации. В твоей схеме нет нужды». «Это не единственный апгрейд для вездехода, который мы намерены делать, сэр», – приоткрыл часть правды я. «Мои советники утверждают, что прибыль будет значительной». «Ну да, ну да», – недоверчиво хмыкнул старший администратор. «Хотел бы я на это взглянуть. Почему-то здесь, в колонии, многие люди вдруг стали проявлять таланты, о которых на Земле и не догадывались. Не замечал?» «Что вы имеете в виду, сэр?» – насторожился я. «Навыки отличного солдата, например», – выговорил тот, а я мог тихонечко выдохнуть сквозь зубы. «Или гениального торговца. Этот твой, Лафер. Он же до работы на компанию едва-едва выживал. Работал за сущие центы. А тут такую деятельность развернул, что на него даже жалобы уже стали поступать». «Что-то серьезное, сэр?» «Нет-нет, не беспокойся. Я же на твоей стороне. Расследование показало, что нарушений внутреннего распорядка работы колонии не имеется. Торговля велась при полном соблюдении текущих условий». «Рад это слышать, сэр». «Но ты ему предупреди его, что еще несколько таких операций, и его закажут каким-нибудь бандитам». «У нас достаточно средств, сэр, чтобы снабдить нашего гениального торговца требуемым количеством носителей». «Да это понятно. Я о земле говорил». «О, я поговорю с ним, сэр. Спасибо, сэр». «И вот еще что». «Да, сэр». «Ваш клан совершает действия, не имеющие какого-либо смысла, но потом, по итогу, вы всегда остаетесь в прибыли. Это характеризует твою команду в превосходной степени». «Спасибо, сэр. Без вашей поддержки мы бы никогда этого не добились». «Ну-ну, капрал, ты сам много и отлично мне помогал, и я это ценю». «Я тоже очень это ценю, сэр. Мы всегда в вашем полном распоряжении». «Хорошо. Тогда ты не станешь возражать, если у вас появится еще один настоящий британец? Он неплохо говорит на русском, так что не станет у вас белой вороной». «Было бы неплохо, сэр. Будет с кем поговорить на родном языке». «Отлично. Значит, это будет еще и мое одолжение лично тебе». «Синхронизация 10,37%, озадачилась система. Подумала и добавила более оптимистично. «Синхронизация 10,38%. А я только ухмыльнулся в своей капсуле. «Порядки, царящие в нашем клане, это наркотик. На это слишком легко подсесть. И однажды даже этот засланец многомудрого Моргана вдруг выяснит, что не хочет докладывать хозяину совсем уж обо всем, что интересы семьи все же превыше всего.